Глава 7. «Алекс, ты чё опять завис?» — позвал Боб. «Что ты там нашел?» «Надеюсь, древнерусский словарь», — прошептал я, до конца еще не веря в то, что произошло. «Не снимай это на камеру, а если снял, то вырежи». «Эй, о чем вы там шепчетесь? Уперли что-то? Я это из вашей доли вычту!» — проворчал Руперт. «Пошли уже моего клона искать!» Я поднял руку, выставив большой палец, типа «Иду и не переживай, при дележке все учтем». Посмотрел на подвисшего уголька и на экран системы, где к тому времени наконец-то проморгалась полоса загрузки. Появилась смешанная из символов и наших букв строчка, указавшая, что идет процесс установки. Периодически он сбивался, и всплывало окошко, что какие-то фрагменты повреждены, со стандартным диалогом. «Пропустить или повторить?» Я несколько раз нажал «повторить», но в итоге сдался и пропустил. Похоже, будет мой переводчик двоечником, но зато носителем языка. Пушка огонь! Мне не терпелось его проверить и испытать, но полоска загрузки еле ползла. А судя по голосу, не его, а ее. «Уголек, то есть...» Я задумался и поправился. «Искорка, ты прости, если что, а то как-то неудобно получилось». «Я же говорил, что здесь излучение повсюду!» За глухим стуком по металлу я услышал голос Руперта. «Этот вон уже поплыл! Прощения кого-то просит! Пойдем, если совсем кукухой не поедет, туда гонит!» Я посмотрел на полоску загрузки. Это еще не закончилось, а под ней уже появилась вторая. Что-то про обучение и адаптацию к языку. «Ладно, пусть учится. Что там эти символы по сравнению с нашим великим и могучим? Черт, и тот ногу сломит!» Учитывая, что остальные функции у дроида временно отключились, я спрятал его в гребень шлема и побежал догонять напарников. Они уже ждали меня перед следующей дверью, в этот раз открытой. «Алекс, здесь, похоже, склад был», — сказал Боб, светя фонарем в дверной проем. «Только его уже почистили». Помещение действительно чем-то напоминало складское. Вдоль стен тянулись выдолбленные узкие ниши, похожие на полки. Я подошел к ближайшей и пошарил рукой по поверхности. Сплошная труха. Но еще мелкий панцирь жука, который я скинул на пол. Руперт с Бобом последовали моему примеру и тоже стали обшаривать полки. Закончив с нижним ярусом, я взобрался на чей-то панцирь внушительных размеров, валявшийся посередине склада, и дотянулся до верхних ниш. Вдруг друг в кресле громко чихнул. Я чуть не свалился от неожиданности, после чего чихнул уже Чипзик. «Пыльно там!» объяснил Боб, шурша салфеткой и сморкаясь. «Не придуривайся! Ты тут эту пыль не чувствуешь!» «Вон! Даже чаровашка чувствует!» «А, постой-ка! Кажется, я что-то нашел!» Рука Ориджа нащупала несколько прямоугольников, лежащих стопкой. Я вытащил их на свет фонаря. Три мастер-схемы. С виду пластинки были очень похожи на те, что я уже находил ранее. Скайкрафтовая форма с бронзовым лабиринтом на поверхности. Две из них система опознала как улучшение моего пистолета. На первой вырисовывался лабиринт в форме длинной, узкой полоски, которая чем-то перекликалась с иконкой, пока еще серой, длинного ствола в ветке развития оружейного навыка. А на второй насечки на пластине напоминали то ли дождь, то ли фейерверк. Типа шквальный огонь, что ли? Третью я вообще не понял, и система ограничилась отпиской, мол, несовместимо. Ладно, дождусь установки языка у Искорки, и тогда все переведу. Но если я прав, то вместе с той схемой, что нашлась в горе, у меня теперь есть три возможных апгрейда. Удлинить ствол, сделать приклад и, вероятно, увеличить магазин. Сделал себе заметку, что весь скайкрафт, который мы обнаружим в убежище, потрачу только на эти улучшения и патроны. Хотелось поскорее прокачать эту ветку развития. «Я тоже что-то нашел!» — воскликнул Боб, доставая из ниши какую-то загогулину. «Похоже на скульптуру! Или, может, на лампу?» Я подошел посмотреть. Снова непонятный материал. Полупрозрачный, с кристаллическими нитями внутри. Множество переплетенных между собой конструкций венчала круглая форма в виде шара, а внутри него висел маленький камушек скайкрафта. Я машинально потряс необычную штуку. Может, ожидал, что внутри полетят декоративные снежинки, как когда-то в новогодних шарах-подставках. Да, а я уж было подумал, что мы арсенал нашли. Выставим на аукцион. «Кстати, а почему мы нашли столько ориджей, а оружие только одно?» — спросил Боб. «Не одно, а три!» — хмыкнул Руперт. Он принес из другого конца комнаты нечто похожее на шипастую булаву. «Биток из Скайкрафта, но рукоять из Астериуса. И тут разворовали все, крысы складские!» Фу. «А третье что?» «Перчатка! Возможно, силовая!» Дроид фермера поднял левую руку, на которую успел надеть массивный кастет. «Но я вам ее не отдам! В мою долю пойдет!» «Круто!» Не особо заинтересованно сказал Боб. «Похоже, теперь у него есть все права забрать топор себе». «Но все равно, почему так мало? Здесь 30 бойцов, а всего 3 оружия?» «Потому что инопланетные черти слишком жадны, чтобы им разбрасываться!» — хохотнул Руперт, пытаясь стереть ржавчину с рукоятки из Астериуса. «А это серьезно? То оружие оригиналов кристаллизуется из Скайкрафта только во время активации. Берет внутренние резервы по определенно заданной программе, которая либо заложена сразу, либо изучается по мастер-схемам, как Алекс нашел». «Ясно, а...» — начал было Боб, но я его перебил. «А как это работает, никто не знает. А в остальном Руперт прав. Оружие Ориджа — это, по сути, его навык. Со своими возможностями и ограничениями. Походу разберешься. Пойдемте уже, а то кушать хочется». «Зря я сказал про еду. Последний ключ, который у меня был, открыл довольно большое помещение, в которое нам не стоило заходить». Боб сразу выматерился сквозь зубы, развернулся и ушел обратно в коридор. Вроде даже вышел из синхронизации, судя по его тяжелым вздохам и звукам мельтешению чипзика. Мы нашли жилой модуль. То место, где остались все эти жители убежища, когда пали последние защитники. Рапторы до них не добрались, жуки тоже. «Надеюсь, они не мучились», — сказал Руперт и сам же себе ответил. «Может, распылили какой-то яд и просто уснули. Чувствуешь, чем пахнет?» «Похоже на то. Система не определила химический состав воздуха, но в помещении витал едва уловимый и в меру приторный аромат. Костей было много, но лежали они ровно, будто действительно разошлись по своим углам и спокойно уснули. Навсегда. Ровный слой вездесущей ржавчины покрывал практически все кости. Среди остальных особенностей выделялись 2 скелета. Остатки конечностей были переплетены. Меньший череп накренился вбок и словно лежал на плече у второго. Может, это была игра света, но мне показалось, что даже плесень, выросшая вокруг этих двоих, была чуть другого цвета. И это даже добавляло картине какой-то грустной романтики. Умерли вместе, и мерзлота сохранила их соединенными навеки. Правда, вот таким своим странным способом. Кто бы ни были эти... люди древности, но ничто человеческое им оказывается не чуждо. Не сговариваясь с Рупертом, мы подцепили дверь и затворили. Я запихнул ключ в скважину, а фермер ударил по ней своим новым кастетом. «Теперь намертво, как бы двусмысленно это ни звучало. Но я вот только одного не пойму», — шмыгнул носом Руперт. «Почему инопланетяне за своими-то не вернулись? Ведь могли же забрать обратно». «Ах...» Вздохнул я. «Пойдем лучше клона твоего заберем обратно. Сигнал вон с той лестницы идет». «Подожди!» Дроид фермера поднял палец вверх. «Слышишь? Что-то за углом шевелится. Может, на запах подтянулось?» Я пустил вперед арахнида и едва успел сделать несколько шагов, как система истерично запищала, предупреждая об опасности. Я прыгнул в сторону, пропуская мимо себя длинное змееподобное тело, прущее из-за угла. И крабика, который болтался где-то сбоку, погрузив свои скальпели в желеобразную массу. «Алекс, назад! Прижмись к стене!» — заорал Руперт и начал палить в существо из пулемета. Мог обойтись без советов. Ледяной бок толстой твари и сам расплющил меня по стене так, что я невольно вспомнил утренние пробки в маршрутке. Я уже почти задницей стену начал продавливать, но и монстр меня достать не мог. Он просто не сумел бы развернуться в такой тесноте. Тварь вываливалась из-за угла толчками, то растягиваясь в тонкую длинную ленту, то уплотняясь, как обычный дождевой червяк. Собиралась в кучу и проталкивала себя вперед. На прямые попадания она вообще не обращала внимания, словно в этой горе мяса не было ни одного жизненно важного органа. Пули влетали внутрь и вязли там, как в холодце. В следующую секунду треугольная голова с открытой пастью метнулась в сторону фермера. Он отступил к началу коридора, но споткнулся о какой-то порожек и упал. «Боб, стреляй!» — крикнул я, а сам стал рубить клинком жирное пятнистое тело, прижавшее меня к стене. Дуплет из стрекозы, 20 ножевых ранений от меня, но сдохла она только тогда, когда я добавил паралитический заряд. Успел как раз в тот момент, когда ее пасть нависла над дроидом фермера. Тот откатился вправо, а в следующую секунду монстр упал на пол, издав предсмертное шипение. И начал сдуваться, растягиваясь в длину. «Сколько в нем метров?» — тут же спросил Боб, осматривая изрешеченное пулями тело. «Метров 15, не меньше», — ответил Руперт, поднимаясь с пола и стряхивая с себя пыль и грязь. «Фу, дрянь какая! У меня выскакивают на ферме такие, постбуранов. Ламбр-мусорщик, если по-научному. А по-моему, просто червяк-прожора. Сожрала бы нас сейчас и глазом не моргнула, тянучка гребаная». В этом он точно был прав. Сканер системы четко указывал, что внутри червяка что-то есть. Я приложил руку к телу чудовища. Слабая волна энергии шла откуда-то из центра. Двигая ладонью по резиновой шкуре, я нашел место, где излучение чувствовалось особенно сильно. Спорол клинком неподатливое брюхо. «Ух ты! Да ты пожиратель всего и вся!» Весь мусор, что вывалился из распоротого тела, меня не интересовал. А вот несколько кусочков скайкрафта тут же отправились в рюкзак. Отличные, блин, камни в почках у местной живности. «Ты посмотри, Алекс!» — воскликнул Руперт. «Это именно та тварь, что сожрала мою лебедку!» «Иклона?» «Ай, ненавижу сопли!» Фермерский дроид помялся, но все-таки залез в останки и начал вытаскивать стальной трос. «Клона нет! Только кусок рамы с плечевой фермы, на которую я контейнер креплю!» Я посмотрел систему, заодно проверив, как там дела у уголька. Тьфу, то есть искорки. «Судя по сканеру, основной источник сигнала метров в 30 от нас. Пошли аккуратно. Вдруг этот червяк не один был».